О, юное наследие, взгляни на нивы белые, так краткие дни последние, не все еще мы сделали. Так много погибающих, прими решение важное, спасать в ночи блуждающих, трудись мгновение каждое. Коль есть в душе стремление отдать все силы полностью для ближних на служение, борьбе за дело Божие. Придай ему движение и точную направленность, и впредь без сожаления иди дорогой славную. Хоть враг клеймит злословием, прельщает души скверными, везде, во всех условиях останьтесь Богу верными. И дорожа минутами, с молитвой день приветствуйте, спешите быть обутыми в готовность благовествовать. Аминь.